Глава 500. Хаджар смотрел на то, как сквозь рушащийся купол неба проникают лучи света от далеких звезд. Будто легкий шелковый саван, они укрывали тело Прайса, создавая иллюзию серебряного свечения. Когда же из-за низких облаков выглянула красавица полная луна, то на ее фоне начали стремительно увеличиваться черные точки. В ту же секунду что-то необычайно мощное и давящее опустилось на разрушенный сад некогда прекрасного небесного пруда. Мгновенно все, кому посчастливилось выжить во время атаки, погрузились в глубокий сон. Хаджар, тренировавшийся с травой снов, смог чуть дольше противостоять давлению, но затем тоже погрузился в бесконечный мрак. Он его пугал. Пугал тем, что во мраке ощущалось чье-то присутствие, а это никогда не обнадеживает, когда в недрах твоей собственной души тебя же кто-то ждет. «Лесной сон», — произнесла Энора. Она вытащила из пространственного амулета небольшой лоскут ткани. Вышитые на нем символы засверкали мерным зеленоватым сиянием. Руны и иероглифы, слетев с шелка, будто сделанного из листьев, опустились в пробоину в чернильном куполе. Они постепенно росли и увеличивались, пока не начали пульсировать. Разноцветная пыльца, падающая на территорию двора небесного пруда, могла усыпить даже повелителя средней стадии. Так что, выждав положенные 10 секунд, Энора отдала команду своим воинам. «Спускаемся!» Запрыгнув на спину верного грифона, Энора пришпорила его и натянула поводья. Мощные крылья хлопнули по разваливающемуся куполу и за несколько взмахов переместили ее на землю. Еще будучи в воздухе, начальница гвардии дома Марнил успела внимательно рассмотреть поле боя. От некогда популярного среди знати ресторана не осталось и следа. Земля же, впадины, трещины, особенно одна, огромная, расползающаяся позади тела мертвого рыцаря духа, пожары и прочее, все это свидетельствовало о яростной битве. Битве как минимум двух рыцарей духа, но на земле лежало только несколько выживших раненых аристократов уровня небесного солдата. «Сестренка!» — Энора, соскочив с грифона, тут же сжала в объятиях свою любимую младшую сестру. «Слава великому лесу! Ты не пострадала!» Одновременно с этим Энора продолжила осматривать поле боя. Ее сестра, старшая наследница клана Марнил, сжимала в руках находящегося при смерти простолюдина. Пусть и полноправного ученика Школы Святого Неба, что в принципе равнялось титулу баронета, но все же простолюдина. «Помоги ему, сестра!» — шептала бледная Дора. «Прошу, помоги!» После этого она обмякла в руках Эноры. Артефакт лесного сна не действовал на эльфов, так что это был не сон, а обморок. Что же такого произошло, раз Дора, судя по всему, даже молот в руки не брала? Она только лишь крепко обнимала этого полумертвого островитянина. «Спи, сестра, спи!» Энора гладила ее по белоснежным волосам. «Все беды и горе уйдут, я тут, все будет хорошо». Чуть в отдалении лежало еще несколько тел. Одно из них дышало. Энора, наморщив лоб, не сразу, но узнала сначала мечника, а затем и островитянина. Когда около недели назад она забирала свою сестру со стычки с противоборствующими школами, то видела именно этих двоих. Дора тогда еще заявила, что они ее друзья, но простолюдины быстро отказались от такой чести. За это Энора была им благодарна. Не к лицу старшей наследнице водить дружбу с босоногими дворнягами. Напротив безоружного, израненного мальчишки лежала мертвая рыцарь духа. Внешне, за исключением множества ран от меча, она выглядела вполне себе нормальным трупом. Но Энора, прожившая 3 века на этой земле, стала главой гвардии эльфов из-за красивых глаз. Им она доверяла в последнюю очередь. Одного взгляда сквозь реку мира было достаточно, чтобы понять, тело ни к демонам не в порядке. Энергетические каналы были не просто разорваны, а будто бы разгрызены. Как если бы какое-то неведомое создание проникло в душу адепта и попросту сожрало бы большую часть меридианов и узлов. Но даже не это заставило опытную военачальницу Энору Марнил содрогнуться. Куда сильнее ее нервировал и даже пугал тот факт, что ядро силы у мертвой рыцаря духа было высушено, выпито до состояния, когда даже у смертного энергии, наверное, было бы больше. «Что здесь к демонам произошло?» — прошептала Энора. Она еще крепче прижала к себе Дору, а свободной рукой потянулась к копью. «Миледи», — отсалютовал ближайший эльф, — «мы обыскали все окрестности, но так и не нашли ни одного живого или мертвого повелителя». «Что говорят дозорные в небе?» Никто не покидал выставленного периметра. «Проклятье!» — выругалась Энора. «Даже если бы этот повелитель специализировался на техниках уклонения, то не смог бы уйти от их артефактов слежения. А это значит, что либо он все еще находился где-то здесь, что очень маловероятно, ибо уйти от сотни рыцарей попросту невозможно, либо его и вовсе не было». Энора еще раз посмотрела на мальчишку и лежащего рядом с ним адепта. Нет, глупо полагать, что 16-летний босоножка умудрился раздобыть артефакт, который заключал в себе столь невероятную мощь. «Великий лес!» Энора сжала копье и поднялась на ноги. Легко удерживая на весу Дору, она усилием воли убрала труп убийцы в пространственный артефакт. «Свидетели?» — спросила она, все еще в нерешительности смотря на своего грифона. «Говорят, что перед тем, как опустился купол, они видели, как из небесного пруда сбегали диносы». «Диносы?» — глаза Эноры сверкнули жарким пламенем. «Да, миледи», — кивнул гвардеец. Его остроконечный золотой шлем поймал отсвет пожара. По описаниям, это младший наследник Том Динос и его слуга Анис. Пожар в глазах Эноры тут же погас. «Слуга», — с болезненной усмешкой повторила она. «Если бы эта слуга захотела, то здесь лежала бы гора трупов этих демоновых ласканцев, а их главарь была бы покрошена на 1000 мелких кусочков. Слуга, что за глупости? Если бы не события 2-летней давности, потрясшие весь Данатан, то Анис до сих пор являлась бы старшей наследницей клана хищных клинков, второй по силе в молодом поколении диносов. Энора сильно сомневалась, что она сама, используя все свои тузы и артефакты, смогла бы даже не победить, а выжить в прямом столкновении с Анис Динос. И о чем все это говорило? О том, что демонов Тон, вечная плакса, прячущаяся за юбку сестры, приказал ей сбежать с поля боя. «Уходим», — отдала короткий приказ Энора. Сотня воинов, отсалютовав, разом запрыгнула на спины своих боевых грифонов. Энора, погладив по покрытому шрамами клюву верного друга, с которым прошла через 1000 сражений, внезапно ощутила, как крепко ее сжимает сестра. «Ах, 1000 демонов мне в постель!» — вскрикнула она. «Возьмите этих 2!» «Да, миледи!» 2 ближайших к Эноре воинов соскочили на землю и бережно подняли на седла раненых простолюдинов. Варвары из северных королевств и островитянина. «Летим домой!» — скомандовала Энора. Захлопали крылья могучих животных. Они легко взмыли в ночное небо и, развернувшись, полетели в сторону родного района. Позади все еще пылали остатки сада небесного пруда, стонали раненые и умирающие. Но проблемы людей не заботили Энору Марнил. Она выполнила свой долг, забрала сестру. Все остальное пусть решают городские власти или сам император. Городская стража уже спешила на выручку своим сородичам, а Энору и без того коробил тот факт, что ей пришлось возиться с двумя короткоухими. «Где я?» — пронеслось в сознании Хаджара. Он плыл во тьме, а иногда вокруг него вспыхивали мутные сцены чьего-то прошлого. Порой ему казалось, что его собственного, но вскоре он осознавал, что нет, чужого. Хаджар не мог разобрать ни окружения, ни силуэтов, лишь тени и эхо приглушенных далеких голосов, таких же размытых, как и все вокруг. «Кто это, мой повелитель?» — звучало далекое эхо. «Бель», — ответил второй голос, — «с этого дня она будет жить с нами». «Отпусти меня, грязный ублюдок!» «Ты назвала ублюдком Бога?» И смех, сравнимый разве что с весенним громом. Затем еще сцены, еще и еще. Целый ворох, в котором Хаджар мог слышать голоса, порой различать смутные очертания фигур, но не более. А потом все прекратилось. Он стоял в знакомом месте. Вот только теперь не было той радости и предвкушения, как прежде, когда он оказывался на бескрайнем заливном лугу. Ужасно одиноко сейчас выглядел единственный камень, стоящий на холме посреди бескрайней равнины, укрытый травой. «Учитель!» — печально вздохнул Хаджар. «А ты вырос!» Машинально обнажая меч, Хаджар обернулся. Теперь, помимо камня, здесь находилось старое посеревшее дерево, на ветви которого сидел крупный ворон. «Ну, здравствуй, потомок мой!» И голос исходил именно от жуткого вида птицы.